К нам плывет целое стадо китов!» Все враз глянули туда, куда показывал рукой юноша. Словно осевший на воду туман, пронизанный радугой, приближался к терпящим бедствия. Киты плыли шумом, разрезая осеннюю студеную неподатливую воду. «Они идут к нам на помощь!» — кричал возбужденный юноша. «К нам плывут наши братья! Значит, старая Нау права! Они наши кровные братья!» Эну налег на пых-пых, чтобы приподняться над водой, и тоже увидел китов. Они шли, как флотилия волшебных кораблей из старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин. Страх и надежда боролись в душе Эну. Нарушение обычая может вызвать наказание, но кто будет наказывать? Кто истинные вершители судеб приморского народа? Приближаясь, киты плыли тише, явно стараясь не повредить людям. Они окружили потерпевших бедствия, повели их к синеющему вдали берегу. Охотники старались держаться ближе друг к другу, ибо так китам было легче вести их. Вот уже можно различить яранги и струйки синего дыма, тянущиеся к небу. За линией прибоя киты остановились. На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на своих земляков, обессиленных, но счастливых своим чудесным избавлением от неминуемой гибели. Кто-то догадался бросить ременной линь, и Эну ухватил конец. Охотники встали в ряд перед старой Нау, и вода струилась с их мокрых одежд. Старуха молча смотрела на них, часто переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющиеся от берега. «Брат всегда поможет брату», — тихо сказала она и пошла к ярангам. В самой большой яранге, где обычно собирались мужчины галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового желудка. Обнаженный по пояс Эну в сопровождении Кляу исполнял новый танец, названный им «Танец кита». Другие, чудесно спасенные, подпевали чуть охрипшими голосами, вознося хвалу морским братьям, и звуки новой священной песни уходили через дымовое отверстие к небу, растекались и скатывались к берегу, к невидимому в темноте морскому горизонту, где, затаив шумное дыхание, слушали киты. Повинуясь ведущему Эну, люди взмахивали расписанными веслами, и там, под потолком, где вялились прошлогодние оленья карака, пропитываясь пахучим дымом в отблесках костра, в волнах теплого тумана плыло чучело кита, искусно вырезанное из темного плавникового дерева. «Человек только тогда человек, когда брата он имеет, и душа его жаждет отдать добро брату. Смерть отступила от нас, черным крылом задев. Киты спасли нас. Возносим хвалу им и благодарность». В полутьме яранги песня стучала крыльями о просохшие моржовые шкуры, словно гигантский бубен, и жители галечной косы, прислушиваясь к ней, возносились ввысь душой, преисполненной благодарности к морским братьям. Иные с затаённым чувством стыда вспоминали, как посмеивались над словами старой Нау,